Глава 8. Я подумал, что связь оборвалась, ведь на том конце наступила тишина, но тут баронесса заговорила. «Саша, я не понимаю, к чему этот разговор. Причем здесь тот случай? Зачем вообще ворошить прошлое? Эта гнида недавно сдохла, а я скоро замуж выхожу. Зло в лице моего бывшего командира умерло в муках и в собственных испражнениях». Даже сквозь шум и щелчки я понял, что она улыбается. «Все рано или поздно всплывает. Не могу быть уверенным на 100%, поэтому хочу спросить у вас. Мог ваш командир передать османам яйцо дракона?» «Чего? Какое еще яйцо?» «Османы против нас используют дракона. По словам пленникам, дракон из Российской империи. Я думаю, что вы застали своего командира как раз во время этой опасной сделки. Именно поэтому он хотел вас убить». Завьялова снова замолчала. «Баронесса, вы здесь? Прием!» «Да здесь, я здесь!» — откликнулась она. «Я вспомнила, что брат командира, Леня, был охотником и служил в Новгородской области». «Вы что-нибудь знаете про этого брата?» «Он погиб на охоте много лет тому назад. Я помню, как Ленька приезжал к командиру на дорогом автомобиле. Тогда все говорили, что охотник не может заработать на такой шикарный автомобиль, если только он не хозяин ан области». «И часто ваш командир проворачивал делишки на границе?» Послышался тяжелый вздох. «Бывало», — призналась она. «Но я закрывала на это глаза. Не видела в этом ничего плохого. Каждый хочет жить хорошо. Свою непосредственную работу он делал хорошо, а то, что торговал с османами, это было не так уж и важно. Когда-то я через него достала комплект украшений сапфиров по очень хорошей цене. Поэтому сама тоже не без греха». Признание давалось ей нелегко, но она честно рассказала обо всем. Я поблагодарил ее за то, что ответила на мой вызов, и пообещал зайти в гости, когда буду в Москве. Орлов и Грибоедов стали свидетелями нашего разговора, поэтому ничего объяснять не пришлось. 100% доказательств того, что яйцо было украдено из Новгородской ан-области и передано османам, у нас не было. Но все указывало на то, что все правда, и султан использует против нас то, что в нашей империи посчитали за опасность и велели уничтожить. Впрочем, как и ведьмаков. Вместо того, чтобы приручить таких мощных и опасных существ, как драконов, и поставить их на службу, тогдашний правитель просто велел уничтожить всех особей и потомства. Недальновидно и глупо. «Сколько драконов у османов?» — спросил Орлов. «По словам пленных, всего один, но даже он может принести нам много проблем. Мы же даже не знаем, как бороться с таким монозверем. Говорят, у них бронированная шкура, которую не пробить. К тому же все мы видели, сколько огня он выдыхает. Я даже думаю создать отряд, который будет охотиться на этого дракона, пока он не начал охотиться на нас». Орлов хотел что-то сказать и уже открыл рот, но в это время в штаб забежал запыхавшийся дежурный и доложил, что вернулась разведка. Все оживились. Грибоедов зачем-то застегнул мундир на все пуговицы. Граф вскочил со стула и принялся метаться по палатке, ожидая появления магов. Прошло уже несколько дней с тех пор, как мы их проводили, и теперь от той информации, что они раздобыли, зависит дальнейшая судьба Орлова и его отряда. Сергей Кириллович мне сказал, что если информация о лагере османов не подтвердится, то он на общих основаниях поедет на фронт, где будет сдерживать силы противников столько, сколько понадобится. Через несколько минут, которые ни одному мне показались вечностью, разведчики зашли в штаб. Выглядели они уставшими, но все же были живы и здоровы. Генерал тут же повел их в свой кабинет, куда прошли также все офицеры, включая Орлова. Я посчитал, что не следует лишний раз мозолить глаза, ведь я уже не раз замечал недовольные взгляды со стороны других офицеров, которые никак не могли понять, что здесь делает аптекарь. Я пошел в госпиталь, но что бы я ни делал, мыслями все равно возвращался к тому, что сейчас происходило в штабе. Ведь решалась не только судьба Орлова, но и моя. Единственная возможность оказаться поближе к фронту — это прибиться к отряду Орлова. С трудом дождавшись обеда, вышел из госпиталя и пошел на поиски графа. Шустрик нашел его быстрее и показал, что тот находится на складе и что-то обсуждает с одним из снабженцев. Двинулся прямиком туда. «Саша, ты-то мне и нужен!» Орлов махнул мне, как только я зашел в блочный склад, в котором хранились боеприпасы и оружие. «Что решили?» — спокойным голосом спросил я, хотя был напряжен внутри. «На рассвете выдвигаемся. Информация подтвердилась». Он был немногословен, ведь вокруг него много людей. Он уже понял, что предатель может быть где угодно. «Иди собирайся, позже все подробности обсудим». Я кивнул, вышел из склада и двинулся к дому. Внутри бушевали противоречивые чувства. Решимость, азарт, волнение от неизвестности, желание выйти победителем — все смешалось. Мне даже показалось, что сердце стало громче стучать, и теперь его слышу не только я, но и окружающие. Ощущая невероятный подъем сил, я взялся за сборы. Во время похода мне нужно было думать не только о себе, но и о других, поэтому первым делом принялся упаковывать самые важные и спасительные зелья. Во-вторых, я должен испытать кое-какие новые разрушительные зелья, поэтому они тоже должны быть под рукой. Однако и переусердствовать не стоит, ведь нам наверняка придется пробираться через лес, и больше одного рюкзака я не смогу с собой взять. Вскоре в дом зашли трое бойцов Орлова, которые получили сухпайки на всех, а также коробки с медикаментами. Сухпайок я взял, а от медикаментов отказался. Они мне ни к чему. Когда маг по имени Андрей передал, что меня ждут в оружейной для получения оружия, от него я тоже отказался. Оружие у меня свое, и оно намного эффективнее. Только через пару часов заявился сам Орлов, а вместе с ним и весь отряд. «Значит так!» Он обвел взглядом присутствующих, будто хотел убедиться, что все его слушают. «Завтра в 4 утра мы с вами выезжаем из лагеря. На машинах мы сможем проехать лишь часть пути. Остальное пешком через лес, поэтому не забудьте взять лыжи. Разведка сработала на отлично, поэтому у нас есть карта не только с расположением, но и со схемами патрулирования, местами пребывания командиров и системой охраны». Он показал бумажный упругий рулон, махнул нам и расстелил его на столе. Я подошел вместе со всеми и увидел довольно подробную карту местности со множеством разноцветных обозначений. Орлов показал нам пути проникновения в лагерь, возможные пути отхода и эвакуации. Объяснил каждое обозначение. «Если не случится никакого форс-мажора, мы подойдем к османскому лагерю как раз после полуночи. Саша», — он указал на меня, — «ты на рожон не лезь, подождешь нас в лесу». «Почему это?» — возмутился я. «Твоя задача — обеспечить лекарское сопровождение, не бороться с врагами. Я понял, что сейчас лучше согласиться, а то откажется брать с собой. Я вот уже на месте буду действовать по обстоятельствам». Орлов еще в течение получаса все объяснял, определяя роль каждого. Как оказалось, он очень грамотно подошел к составлению команды, поэтому работа нашлась для каждого. До позднего вечера мы обсуждали наши действия, и каждый запоминал свою роль. Позже, после плотного ужина, все вернулись в дом и легли спать. Завтра трудный и ответственный день, поэтому нужно набраться сил и хорошо себя чувствовать. «Оставишь зверька здесь?» — спросил Орлов, когда Шустрик в полутьме появился на подоконнике с печеньем в руках. «Нет, возьму с собой. Его способность может пригодиться». «Может, ты и прав», — кивнул он. «Телепортация — уникальная способность. И как тебе удалось его приручить?» «С помощью шоколадного батончика», — усмехнулся я. Не успел я заснуть, как меня потрясли за плечо. «Саша, вставай, пора!» С трудом открыв глаза, увидел, что время уже 3 часа ночи. Вот она, магия сна. Тебе показалось, что прошло несколько секунд, а на самом деле пролетели часы. Наскоро перекусив бутербродами с мясом и сыром, засобирались в дорогу. Провожать нас вышел сам генерал Грибоедов. «Мобильную группу буду держать наготове. Если понадобится помощь, только дайте знать. Со своей стороны мы сделаем все, чтобы отвлечь османов на себя и дать вам возможность выполнить задание», — напутствовал он. «Если возникнут сложности и не сможете привести живыми сираскеров и пашей, то не рискуйте. Главное, возвращайтесь живыми и здоровыми». Он пожал каждому руку и проводил до машин. Вскоре мы уже ехали на внедорожниках в сторону полыхающего неба. Через час пути мы остановили машины на обочине заснеженной дороги, надели лыжи и пошли через лес, строго по пути, отмеченному на карте. Весь лес кишел акинджи и их ловушками, поэтому Орлов выбрал полностью довериться данным разведчиков. Хотя это совсем не гарантировало того, что османы их не засекли, и этот путь тоже не обезопасили для себя, но пока все было в норме. На улице посветлело, мы почти бесшумно скользили по лесу, общаясь только жестами и еле слышными криками местных птиц. На всякий случай отправлял Шустрика перед собой, и тот передавал мысли-образами то, что видел. Пока все было тихо и спокойно, и мы без проблем продвигались вперед. Однако в нескольких километрах от нас ревела битва. Слышались взрывы, с деревьев сыпался снег. Прошли мы часа 4, прежде чем Орлов объявил об отдыхе. Я совсем не устал, но видел, что графу путь дается нелегко. Все-таки он был вдвое старше меня. Чтобы облегчить ему путь, я предложил зелье силы. Орлов сначала отказался, но, подумав, принял средство. Уже через минуту он сам порывался первым двинуться в дорогу, признавшись, что будто сбросил лет 20 и чувствовал такой прилив сил, что может взлететь. Мы выпили по чашке теплого бодрящего чая из термосов и засобирались в путь, когда Шустрик явился с нехорошими новостями. Примерно в километре от нас он засек десяток османов в белых одеждах. Это были маги, и, по всей видимости, они ставили ловушки, ведь между ними светились зеленые рунные знаки. Я рассказал обо всем Орлову. «Ты предлагаешь обойти их стороной?» — спросил он, недовольно скривив губы. «Наоборот, мы знаем, куда они поставили ловушки, поэтому можем попытаться обойти их». «Согласен. А еще мы можем попытаться прищучить этих магов. Они ведь не знают, что мы совсем рядом». Орлов раздал указания, и мы двинулись в путь. Мне, конечно же, было сказано держаться позади всех и не вступать в атаку. И я с этим согласился. Пока не время показывать свои реальные возможности. Как бы хорошо ко мне не относился граф Орлов, для него я все равно сын его друга и возлюбленной дочери. Поэтому он будет стараться беречь меня. Бойцы разошлись в разные стороны, чтобы взять османов в кольцо. Главное в этом деле — не привлечь внимание остальных врагов. Лагерь не так уж и далеко, поэтому битва в лесу может сорвать все наши планы. Когда Орлов скрылся за пышными елками, я ускорился и нагнал двух бойцов, с которыми и продолжил путь. Вскоре мы вплотную подошли к тому месту, где османы устанавливали ловушки. Их зеленые рунные знаки сверкали между деревьями, а сами акинжи сновали почти бесшумно, словно белые призраки. «Черт, они закрыты защитными коконами, с насколько их не взять!» — шепнул маг Андрей. «Ты прав, у них будет достаточно времени, чтобы дать знак своим. Может, надо было подождать, когда они сами уйдут?» — ответил второй маг. «Сергей Кириллович уже все решил, надо действовать!» — покачал головой Андрей. «Погодите, у меня есть одна идея!» — подал я голос. Они оба повернулись и вопросительно уставились на меня. Я вытащил из кармана пробирку с алой жидкостью внутри. Одной из моих новейших разработок. «Что это?» «Оковы, но немного переделанные под нынешние реалии». Маги переглянулись. Я не стал дожидаться их решения, а откупорил пробирку. Склонился над снегом и сдул алый дымок в сторону османов. Еле видимый дымок поплыл над сугробами. Одновременно с этим начал образовываться туман. Я замершим сердцем наблюдал за тем, как туман расползается по земле, сковывая все на своем пути. Вот он добрался до ближайшего османа, и тот остался стоять, удивленно глядя под ноги. Послышались голоса. Я видел, как замершему на лыжах подкатили двое и принялись его трясти. Уже через несколько секунд сами замерли рядом с ним. Туман оковы обволакивал деревья, кусты, османов и все, что находилось на его пути. Если сейчас кто-то из наших приблизится к ним, то тоже окажется под воздействием. Не прошло и 3 минут, как все османы были обезврежены, и мы с Андреем и вторым магом вышли из-за деревьев и двинулись к ним. Руны продолжали висеть в воздухе, подсказывая о местах ловушек, поэтому мы ловко их обошли. Туман до сих пор висел над снегом, поэтому я велел бойцам держаться на расстоянии, а сам подошел к османам. Зелье сработало на удивление быстро и эффективно. Холодный туман оседал на всем, до чего добирался, и сковывал ледяным оцепенением. Я обратил внимание, что руки осман поменяли цвет на голубой, будто они принадлежали не людям, а ледяным скульптурам. Цвет глаз тоже поменялся, и все смотрели остекленевшими серо-голубыми глазами. Вскоре друг за другом начали появляться все наши бойцы, и вместе с ними Орлов. Туман уже полностью осел, поэтому я разрешил им приблизиться. «Саша, это твоих рук дело?» — спросил изумленный граф. «Да», — кивнул я. «Что ж ты сразу не сказал, что такое умеешь?» «А вы бы поверили?» — усмехнулся я. Орлов ответил не сразу, но было понятно, что я прав. Он уже не раз видел, на что способны мои зелья, но каждый раз удивлялся. «Ты их обезвредил на таком большом расстоянии, без единого выстрела. «Просто невероятно!» — продолжал удивляться он, в то время как его люди заковывали магов и снимали ловушки, чтобы очистить наш обратный путь. «Сергей Кириллович, вы должны понять, что я не простой аптекарь, и не надо меня оберегать. Я хочу быть полноправным членом вашего отряда, а не отсиживаться на задних рядах, в то время как остальные рискуют жизнью. Договорились?» Граф немного помялся, было видно, что это решение для него непростое, но здравый смысл победил. «Хорошо, но прежде чем что-либо предпринимать, обсуди со мной, ясно?» Он строго посмотрел на меня. «Ясно», — кивнул я. Мы продолжили путь, но теперь шли гораздо быстрее, ведь мы не боялись сбиться с пути или нарваться на ловушки, следуя лыжне османов. К вечеру впереди показались огни, и мы засели в ельнике, ожидая полуночи. В это время оживились наши воины на фронте, которые получили приказ от Грибоедова отвлечь внимание на себя. Весь лес гудел от залпов орудий, небо полыхало от мощных магических заклинаний, уши закладывало от оглушительных взрывов, а нос щипало от дыма. «Выдвинемся на час раньше, чем задумали», — сказал Орлов, попивая горячий чай. «Придется повозиться, чтобы сделать брешь в их магическом куполе». Только что вернулись два мага, которых он отправлял разведать ситуацию, и доложили, что османов купол не хуже нашего. «С этим проблем не возникнет», — подал я голос, протягивая Шустрику мятный пряник. «Заслужил». Пока Орлов ждал новостей от своих людей, я отправил в лагерь османов Шустрика и уже знал, что там и как. «Почему ты так думаешь?» «Есть у меня одно хорошее средство, а Шустрик нашел идеальное место, где его можно применить». Орлов тут же вытащил из своего рюкзака карту и раскрыл передо мной. «Показывай!» Я объяснил, что намерен делать и где это будет происходить. Граф остался доволен и уже не противился тому, что пойду первым. Я заслужил его доверие. Ровно в полночь мы выдвинулись в лагерь, где, по данным разведчиков, сидят высокопоставленные паши османской армии, пленение которых может помочь повлиять на ситуацию на фронте. Но благодаря Шустрику я знал, что там есть кое-что получше.